Насчет же второй школы то же самое, мой вины там нет. Свидетели, во-первых, пиздец сволочи, а во-вторых, дайте мне с ними поговорить, я их быстро выведу на чистую воду. Вот тут-то Карга и применила запрещенный прием, заявив, что, дескать, на этих смотринах будут подавать исключительно привокзальную шаурму. Я, конечно, для вида помялся, типа, не, ну типа договор у нас, так что так и быть, и привокзальная шаурма тут вообще ни при чем. За сими смотрины вот вообще не переживал. Во-первых, женишок после того, как отведает редчайший деликатес вида привокзальная шаурма, то тут же сбежит молиться фаянсовому другу. А если это его не проймет, так у меня на этот случай заготовлена домашняя привокзальная шаурма ручной работы. Уже третий месяц настаивается и доходит до кондиций. Ну а если это его не проймет, ну мало ли вдруг гурман какой попадется или упаси основа иж какой из тех, что любую отраву, приготовленную девушкой с любовью, сожрут и даже на последнем издыхании будут отраву нахваливать. Есть в-третьих, моя сверкающая лысина. Ну да, типа разволнуюсь и промокну платочком взмокшую лысину, приподняв парик. Вот сижу напротив одной рожи, что в ближайшем будущем будет тупую маску и розочками в самый неподходящий момент кидаться, а после с тупым смехом и тупой отмазкой драпать в неизвестном направлении, чтобы те, в кого он свои розочки кидал, ему пиздюлей не выписали. И думаю, Канон, какая же ты живучая тварь. Мамору на меня тоже как-то пристально смотрел. Не я, конечно, само совершенство, правда, сиськи подкачали, особенно если вспоминать достоинства второго тела основы, вот там был убойный калибр, а тут так мелкашка, но все равно взгляд мне его не нравился. Было в нем что-то такое, как будто он вспоминает, что где-то вот эту красоту неописуемую уже видел. Вот только с хрена ли, у него же амнезия должна быть, она вообще у всех сейлоров имеется. А этот еще и лунатизмом страдает, так как свои шавские нападки на врагов сейлор Мун он в упор не помнил. Вот хоть раз бы остался и запинал вражину, а не свалил, пока тот охреневал от подлой атаки из-под тёшка. Ты, я тебя где-то уже видел. Нет, ну а что мне еще говорить? И вообще, старая карга меня увещевала и грозила страшными карами, год без привокзальной шаурмы, если я буду чего-то сложнее, да и нет говорить. Конечно, на случай, если потребуется развернутый ответ, то надо его дать, но на всевозможные вопросы ответы уже были заготовлены, она мне даже шпору накатала. Благо вырядили меня во что-то традиционное, так что в рукавах и поясе можно было не то что шпору спрятать, там мой ломик и топор бы незаметно разместить было бы можно. Эх, такие инструменты пропали. Топорик погиб в огне, а ломик слегка погнулся, ладно не слегка, когда проверял крепость своей лысины. Нет, точно видел, эти глупые шишки. Этот бескультурный тип потыкал пальцем в пучки на парике. Ну да, старая карга с чего-то заказала парик, что на 100% повторял канонную прическу Усаги, хотя она это всю жизнь носила. У меня даже подозрения появились, что она с этими пучками родилась, я ни с чем не спутаю. И продолжил бескультурно и типа обвинительно тыкать в меня пальцем. Походу, старая карга вообще из ума выжила. Ну или я кабинетом ошибся, так как вот это на описанного мне образованного приличного молодого человека из хорошей семьи вообще не похоже. Вот на быдло среднестатистическое тянет на все 100, ибо кто еще кроме законченного быдла на смотринах будет вот так себя вести? Не понравилось, ну так оскорблять и грубить зачем? Придумай что-нибудь, ну типа у меня там дома утюг не выключен или молоко на плите, и надо срочно домой спешить. Так что тут мне даже старая карга ничего предъявить не сможет. Вы ошибаетесь. И с невозмутимым видом снимаю парик, отпускаю блик лакированной лысиной, запихиваю парик с пучками в левый рукав, а из правого достаю другой на манер прически на руку и водружаю на голову. Ао, вот же бескультурный, пальцем тыкать не перестал, а теперь еще зенки свои пучит и пасть раскрыл, уродина, не ну это уже наглость, грубиян, и отпустил пощечину. Мамору Аки, герой мультика, проделал своим телом дыру в стене в форме своей тушки. Упс, не рассчитал. Эй, болезный, ты там живой? У-у-у-у-у-у. Судя по стонам из пролома, живой. Хотя да, он один из главных героев, а они по определению твари крайне живучие, а в этом мире так вообще хрен убиваемые, а если убить, так воскреснут. Запомни, говорить такое девушке вредно для здоровья. Ладно, бывай, будем считать, что мы не сошлись характерами. У-у-у-у-у-у-у. Ну вроде согласные нотки в его стоне слышались, так что запишем как согласие. Ну а теперь можно и домой. По дороге домой узрел то, что очень давно хотел увидеть, а именно как кучка мелких пиздюков мучает черную кошатину с пластырем на лбу. Нашала, стоило возникнуть за спиной пиздюков, как они живо прекратили свои развлечения и как-то быстро скучковались и обмочили штанишки, да и кошатина чего-то за их спинами схавалась. ХМ, наверное, чуть-чуть с аурой добра и всепрощения, в простонародье известной как Яки, перестаралась. Ну что, живодеры малолетние, последнее слово, мамочка. Вся компашка, вопя и роняя кал, умчалась вперед своего визга, и я бы их догнал, чтобы объяснить, что нехорошо над живностью издеваться, раз решили, что надо, так сразу дубиной башке, шкуру содрать, выпотрошить и в суп, нечего глумиться. Но животина тоже вдавила тапку в пол и ломанулась в противоположную сторону. А ну стоять! Кошатина была схвачена за шкирку и поднята в воздух. Мрю! С этим боевым кличем кошатина попыталась расцарапать мне лицо, но добилась только того, что сигарету выбила, ну и когти себя об мое несравненной красоты личика сломала. Мя! Слышь, шаурма, это была последняя сигарета, так что ты за это заплатишь. И не обращая внимания на вялые попытки вырваться, потащил кошатину домой. Усаги, это что? Маман указывала на кошатину у меня в руках. Сама кошатина попыталась состроить глазки своего родича из другого мира, но у маман благодаря мастеру этой техники уже выработался иммунитет, так что столь дилетантское исполнение вообще эффекта не вызвало. Это секретный ингредиент, что придает привокзальной шаурме тот самый неповторимый вкус. Мя, мя. Кошатина в очередной раз спалилась, показав, что прекрасно понимает, о чем идет речь, ну и опять попыталась свалить. Эх, Усаги, не шути так. Если хочешь оставить кошечку, то я не против. И уже чуть ли не шепотом себе под нос. Кошечка — это хорошо, это нормально для девочки. Я ведь думала, что это будет доберман или медведь, а может и анаконда. Да-да, мамочка, это шаурма. Она теперь будет жить с нами. И начал в лучших традициях девочек-подростков тискать охреневшую от такого кошатину. Маман так вообще растрогалась и даже слезу умиления пустила, и что-то невнятное о том, что доча наконец-то на нормальную девочку походить начала, пробормотала. Я же решил свалить в свою комнату, пока подросшая и сильно обнаглевшая личинка человека, откликающаяся на Шинга, не устроила очередную попытку атаковать из засады. Нет, угроза то ноль, но вот за испорченный пол, в противостоянии доски пола, морда Шинга, последняя всегда выходит победителем, и отправившегося в нокаут братца мать будет нудить. Так что быстро прошмыгнул к своей комнате, проверил замки на предмет попыток вскрыть, в случае чего Шинга точно ждет карьера медвежатника, этот поганец даже прокачанные ритуальной магией замки умудряется вскрывать, и зайдя в комнату, запер все по максимальному уровню надежности. И да, предки даже не возмущались, ведь я уже в том возрасте, когда девочке нужно уединение, и ее жутко раздражают всякие вырывающиеся без спросу и предупреждения личности. Так, а теперь разберемся с тобой. Сорвал пластырь с башки кошатины. Гони цацку. Глава 73. Аватара 21. Дорога и основа. Пишет тебе твоя аватара под номером 21 из пробной партии номер 1. Летел плохо, с ветерком, но ветер был ни хрена не попутный, из-за чего чуть не растворился в хаосе междумирья и еле-еле смог свалить с обеденного стола обитающих тут хтонических тварей. Мир та еще бесполезная херня, причем нам знакомая херня, от того все еще более печально. Тушка мне досталась хорошая, можно сказать, повезло угодить в самого главного героя, которого ждут все приключения, которые ему нахер не сдались, а мне тем более. Нет, про свою задачу я не забываю, но вот что-то сомневаюсь, что даже жадность нашего хомыча простирается на то, чтобы напрягаться для получения пары тройки тянок. Тем более, что они от самого обычного человека ничем вообще не отличаются. Да любой бомж нашего родного мира в плане получения его душонки или тушки будет на порядок выгоднее. В общем, вот вообще не рентабельно. В общем, смысла, а главное желание, тут делать нет. Потому спешить с отчаливанием в родные пенаты не буду, ибо чую, что тупо не долечу. Тахтонь точно будут ждать. Эх, как же влениво. ХМ, интересно, а моя тушка не очень дальний родственник Нара? Ну, духовный родственник точно. Угодил и распаковался я в тушке Хачимана Хикигай, обычного японского школьника, из которого жизнь старательно пыталась сделать Аиша, несмотря на все его немалое сопротивление. Правда, все у него, хотя вернее теперь уже у меня, еще впереди. Но стоит признать, пофигизм Хичимана даже выше того самого 80-го левела, ибо весь груз прожитых лет основы его не стел в пыль, которую потом еще развеяло по задворкам нашего разума. Конечно же, он все это не переварил, тем самым сделав обратное от того, что было в расчетах, то есть стал хичманом с памятью неведомой хрени, а не аватарой неведомой хрени с памятью донора тела. Но какие-то черты его личности были достаточно сильными, чтобы остаться у меня, новой личности, что получилось от того, что на обычного японского школьника Хачимана Хикигаю обрушилась вся память и опыт неведомой хрени. Очень даже может быть, что его я доломала то, что он добрался до наших знаний по аниме и то, что он нашел там аниме про себя, да, что-то такое на задворках сознания вертится. Касательно же того, что у меня есть сейчас и что меня ждет в этом ни разу не прекрасном и скучном мире, в котором я бы предпочел бы попасть в тело да хоть кота. Да, отличное было бы попадание, никаких тебе проблем, напрягаться не надо совершенно, даже развернутая чакра-система и слабый магический дар не нужен совершенно, только и делай, что наслаждайся жизнью, пока двуногие рабы будут тебя всем необходимым обеспечивать и умиляться с то того, что ты на них как на говно смотришь. Ляпота. Где-то в другом мире на аватару под номером 66 напал приступ аллергии. Так вот, полностью откосить от канона, который тот еще подарок и сборка возможностей и шаблонов романтического толка, не выйдет. Я залетел в уже находящееся в больнице тело на последних днях выздоровления. Нет, мне не завтра в школу, но и надолго задержаться не выйдет, ведь чакра-система развернулась и основа с чего-то не пожалел ресурса или дух такой жирный попался. В общем, чакра у меня, как у среднего джоунина с предрасположенностью, причем сильной, к суетану. В комплекте дух еще и тушку подлатал. Причем не просто не оставил от полученного перелома даже памяти, всю тушку подлатал и даже покачал. Вот как мне теперь Камачи объяснять наличие у ее братца Хиккиздрата, что ничего тяжелее консоли не поднимает, а из физических упражнений у него только поход за продуктами в магазин, появление бицухи и кубиков пресса как у того, кто живет в спортзале. Эх, как же это наряжно, эх, придется теперь зарядку по утрам делать. А первое время хинги прикрываться и показывать постепенный прирост мышечной массы, эх, как же влом. А ведь светлое будущее готовит еще больший геморрой. Если смотреть на будущую школьную жизнь канонного Хичимана, то она напоминает симулятор отношений. А ведь реально, куча всевозможных линий пейтингов. Есть основная линия и главная цель – Юкина Юкинашита. Мой донор характеризовал ее как «ледяная королева». Как по мне, то можно охарактеризовать ее короче всего одним словом – стерва. Нет, можно и длиннее, но ничего положительного там не будет. Тут можно в пример самое очевидное из того, что помню, привести. Она была в той машине, что сбила моего донора. Нет, понятно дело, ее вины там нет, не она была за рулем. Да и Хачиман сам под машину прыгнул, спасая собаку тут, да, сам дурак. Тем более, что собачинка мелкая, ее даже на перекусить не хватит. Да и вообще пришлось хозяйке вернуть КХМ. В общем, вроде как вины нет, но отношение к ситуации. Мне это видится так: Юкина, сидя в машине, почувствовала удар, что случилось. Обратилась она к водителю, а тот ей ответил: «Ничего особенного, госпожа, мы сбили какого-то паренька». «ХМ, машина не пострадала?» «Нет, госпожа, можем ехать дальше». «Ну тогда ладно». И вернулась к чтению книги, от которого ее удар и отвлек. «Нет, может, оно и не прям так было». Но то, что она не потребовала от водителя остановиться и проверить, жив ли вообще сбитый человек, да и после не пыталась узнать, что с ним было, показывает, что ей было тупо плевать. Главное, что заявления не было, не было, а значит и переживать, и даже думать на эту тему не стоит. Ну а этот ее клуб и то, как она относилась ко всем просьбам. Тут даже не пахло желанием помочь человеку решить проблему. Тут было желание показать идеальное «я легко решаю то, что вы, низшие существа, считаете невозможным». Да, ее заботит только она сама, на других ей плевать. Ну и конечно, по линии игры Хачиману предстоит из этой стервы сделать человека. Ну и себе на шею повесить это ледяной булыжник, который утянет его на дно, где его жизнь будет темной и мрачной, как и полагается дну антарктических вод. Идем дальше. Второстепенная цель, если говорить языком симуляторов отношений – Юи-Юи Гахама. Тут с оценкой своего донора можно даже немного согласиться, с типично приятной глазу и глуповатой согласен на все 100, а вот популярная, нет, точно нет, она по натуре персонаж второго плана, подруга номер какой-то там, этим она была у Юми Камиура, просто часть свиты. Для Юкина и основной сюжетки она нужна только для того, чтобы главная стер, то есть героиня, додумалась до того, что если продолжать корчить из себя неприступную крепость, то даже такое никому не нужное унылое говно, как Хачиман, отчалит в чужие руки, а ее ждет счастливая старость в окружении 12 кошек. Ну а если бы тут была игра и игрок бы прошел основную линию, то следующий бы точно взялся за линейку с Юи. Да и какой-нибудь попаданец скорее всего тоже предпочел бы замутить с Юи, чем со стервой Юкина, мало того, что у той характер лучше, так еще и подержаться за что есть. Да, выбор между теплыми холмами и холодными равнинами очевиден. Вместе же эти двое образуют, можно сказать, не очень классический, но любовный треугольник, который заставляет всех его участников шевелиться и прийти хоть к какому-то результату. А то ведь если кого-то из этой любовной фигуры исключить, то отношений не будет вообще. И не потому что тега Юри там нет, а потому что без попыток Юи сблизиться с Хачиманов Юкина не расшевелить. Да и про самого Хачимана можно сказать то же самое. Но идем дальше по возможностям. Там дальше уже цель для матерых геймеров. Шизука Хирацука — шикарная секси-училка, на которую мой донор пускал слюни и не раз и не два строил планы. И в аниме было показано, что у дамы реально были проблемы с налаживанием личной жизни. Думаю, тут опять же тяжелый характер, который даже ее привлекательная внешность не перевешивала, играл основную роль. Ну и если бы Хачиман или более зрелая личность на его месте приложили усилия в том направлении, то у него были бы немалые шансы на то, чтобы на выпускной в одну руку взять диплом, а во вторую училку и уйти из школы в направлении ЗАГСа. Шизука то понимает, что с каждым годом не молодеет, а всех нормальных мужиков уже расхватали, осталось только то лучше уж 12 кошек. И тут такой Хачиман, который выдаст признание на первом году и будет проявлять знаки внимания, но без перегибов, и показывать серьезность своих намерений до конца школы. Есть вероятность того, что дама решит, что одни Хачиман лучше 12 кошек, очень даже может. Ну идем дальше, и да, дальше тоже есть, но уже для ценителей извращенцев, Сайка Тацука. Парень, но если его переодеть и выставить в пару с Юкина на конкурс «Самая милая девочка» перед толпой людей, не знающих людей, хотя и знающие прокатит, будут свято уверены, что это его сестра-близняшка, то он выиграет с огромным отрывом. Опять же мой донор задумывался над его кандидатурой, спишем это на то, что его машина сбила и повредила не только ногу, да, так определенно лучше, и вообще эта стерва Юкина виновата. Ведь это какой стервой надо быть, чтобы после общения с ней парень начал задумываться над тем, чтобы с другим парнем отношения строить. Попробовать, что или зелье одно сварить, чтобы гендерная интрига с Тацукой больше мне мозг не ломала. ХМ не впадлу. Из той же категории, Камачи Хикигая, младшая сестренка моего донора. Причем младшая сестренка, которая своего старшего братика любит. Не так, чтобы прям любит, но тот ей явно не безразличен, и уж тем более презрения и омерзения не вызывает, и она факта существования у себя такого брата не стесняется. Это все очень яркие показались возможности такой линии. Ведь если отсечь остальные, то выйдет одинокий вообще никому нах не сдавшийся хитки задрот, у которого от отсутствия девушки могут и нехорошие мысли о переезде в другой мир появиться. Тут-то и придет на помощь подросшая, любящая и жалостливая младшая сестренка. Конечно, чтобы такое случилось, надо реально много линий поломать и профукать, а ведь там по ходу сериала были еще девушки, которые, если бы не было цели номер раз и запаски катализатора, и сам Хачиман проявил хоть грамм инициативы, были бы не против с ним построить отношения. В самый низ списка возможностей, для мазохистов, можно запихать Харуна Юкина Шито, старшую сестру стервы. Ну что тут скажешь, гены у них одну, но у этой бонусом идут сиськи, но к ним в комплекте идет хитрожопость, и это с учетом, что все минусы, что есть у младшей, тут тоже есть, и они, так сказать, тут выдержанные. Да, а не жизнь, бля, а сказка. Эх, если бы не Тахтонь в Междумирье, лучше бы попробовал свалить в родные пенаты. Да, в больнице было определенно лучше, на порядок лучше, ведь медсестрам было на меня глубоко плевать, а часы посещения были строго регламентированы. Но главное тут был Wi-Fi и консоль. Вот что еще для счастья надо скромной аватаре неведомой злобной хрени. Братик, а чего это ты решил спортом заняться? Камачи сидела на диване, нагло лопала взятку, то есть купленное мной мороженое, и наблюдала за тем, как я выполняю норматив сайтом и по получению суперсилушки. Вот, кстати, неплохая возможность заработать. Про лысую имбу тут никто ни слухом, ни духом. Видимо, автор всего шедевра в этом мире попал под каток тутошней концепции розовой поры школьной жизни и не дал этому миру узнать о великом методе прокачки и облысения в одном флаконе. Да и не только на Ван Пачмена бедна эта реальность. Видимо, этот каток школьной жизни унес немало достойных людей, которые вместо того, чтобы днями и ночами напролет рисовать мангу, ходят по кафешкам и переписываются слащавыми сообщениями и прочей розовой херней страдают. Ну ничего, я это исправлю. Нет, искать тех, кто должен написать или нарисовать тот или иной шедевр и возвращать их на путь истины я не буду, мне влом, а вот присвоить их настоявшиеся труды, это запросто. ХМ, интересно, мастеров фуиндзюцу бы хватил инфаркт, если бы они увидели, что я умение манипуляций чакра чернилами использую не для мгновенного нанесения сложнейшей печати на свиток, а чтобы аки-принтер печатать книги и мангу. Хотя, наверное, за создание самой техники принтер нодзюцу мне бы точно памятник поставили поверх могилки, где прикопали, чтобы заполучить эту технику в свои лапки. Эх, как я скучаю по миру таких родных и понятных наемных убийц. Но стоит вернуться в жестокую реальность, где меня ждет одно мелкое чудовище. Вот реально Камачи вроде мелкая, но мне ее как-то слишком много. Ку-ку-ку, на самом деле я иномирная неведомая злобная хрень, что захватило тело твоего брата, что заставить его заниматься спортом. 5 баллов. Попробуй еще. Ну тогда как насчет того, что после травмы у меня пробудилась сверхсила? ХМ, 20 баллов. Решил накачать кубики пресса, чтобы кадрить девчонок. 100 баллов. Эй, первый вариант был шикарен, а последний вообще от балды. Почему такая разница? Это дискриминация и ущемление прав самовыражения иномирных неведомых злобных хреней. Я буду жаловаться. Куда? ХМ, в профсоюз, а такой есть? Будет. Лучше бы ты себе девушку нашел. Хотя, Камачи смерила взглядом то, как я на рефлексах, дух зараза даже их в тушку прописал, подскочил, перевернулся в воздухе и принял упор лежа. Если продемонстрируешь этот трюк еще раз в школе, да не в жизнь, да и вообще, ты хорошо подумала, Камачи, а если у меня появится девушка, то все мои деньги, которые сейчас уходят на покупку всяких вкусняшек для тебя, будут уходить на нее. Ха-ха-ха. Я как любящая младшая сестра пойду на такую жертву ради своего любимого братика. Да, вот по кому театр плачет кровавыми слезами. А пока у тебя нет девушки, хочу пудинг. 2. Да-да. Закончив с отжиманиями, собрался на пробежку, ну и заодно за пудингом забегу на обратном пути. Да, не только пофигизм 80-го левела мне от Хачимана передался, но и его отношение к младшей сестре. Ку-ку-ку. Мне уже жалко ее будущего парня. Братик, от тебя чего-то жутью повеяло, тебе показалось. Прикрывала меня Камачи от предков, которым вручил липовую справку о том, что еще недельку могу, точнее нужно провести дома, пройдя курс восстановительной гимнастики. С чего вдруг она меня прикрывала? Да дело в том, что в лучших традициях аниме именно мелкое чудовище было отправлено забрать старшего брата из больницы, и именно оно с какого-то хрена пообщалось с врачом, который сволочь белохолотная. Еще 3 дня из сортира не выйдет, ибо зелье я для него специально сварил, сказал, что я здоров как бык и могу хоть завтра в школу. Ну и тут я вернувшимся с работы предкам самую что ни на есть официальную справку подсовываю. В общем, это мелочь меня. Меня приперла к стенке и нагло шантажировала. Надо будет серьезно заняться ее воспитанием, а то это никуда не годится. Никакой страховки на случай, если жертва шантажа решит от шантажиста избавиться. Да и КХМ, в общем, будем воспитывать. Ну а в школу не хочу, потому что лезть в местный канон вот вообще желания нет. И нет, линейку с Камачи я выбирать не собираюсь. Если уж и выбирать, чего не очень хочется, ибо напряжно, то тогда уж кого-то вообще левого или Саки Кавасаки. С ней мы на поприще умиления мелкими чудовищами точно сойдемся. Хотя все же холостится жизнь более привлекательный вариант. Ну а пока надо решить очень важный вопрос. Взять пудинг с заварным кремом или молочный, или же фруктовый. И если фруктовый, то с каким вкусом? Хикигая, скажи мне, пожалуйста, какая была тема сочинения? Дочитав мое сочинение, учительница перевела на меня тяжелый взгляд, который, может быть, и пронял бы какого-то школьника, но на меня особого действия не возымел. «Моя жизнь в старшей школе». Смотря честными-причестными глазами, ответил и пожал плечами, не совсем понимая, к чему этот вопрос. Ведь я четко и ясно описал свою школьную жизнь, прыгнул под машину за собачкой, очнулся, гипс, классика. Ну и про то, что краткость сестра таланта тоже забывать не стоит. Вообще, мне за это 200 баллов поставить надо. Ведь сколько я ей времени на проверку сэкономил, а не на ковер меня вызывать. Да, судя по подрагивающему веку Шизука Хирацука, мой шедевр определенное на нее впечатление. Да, сомневаюсь, что она, когда-либо от пребывающих в период гормонального бума подростков, получала столь лаконичный и всеобъемлющий ответ на заданную тему. И каким образом это, для наглядности, Шизука потрясла листком у меня перед носом, относится к заданию, прямо и по существу. Ну да, а как еще, ведь пока у всех была школьная жизнь, сначала мой донор, а после уже и я были в больнице, а после дома долечивались. ХМ, надо и Камачи к зарядке приобщить, а то она на взятках скоро достигнет идеальной формы, формы шара. Хикигая, протянула немного рыча мою, ну теперь уж точно мою, с Хачиманом я сросся насмерть, ага, его смерть, но не будем о хорошем, то есть грустном и плохом, Синси. Синси, моя фамилия не такая, чтобы сложная для произношения, умолки мелкий, ну может с высоты прожитых вами лет, да, нарываюсь, причем вроде как канонично, но она так забавно реагирует, да и не приведи основа и хомыч, чтобы у нее какие-то планы на мою бренную тушку возникли, потому будем раздражать, думаешь разумно намекать девушке на ее возраст. ХМ, удар у Шизуки поставлен на троечку по десятибалльной шкале, где десятка это генин, ТЦ. Вот только не дождавшись от меня реакции на явную угрозу физической расправы, Шизука села обратно на стул. «Тебе придется это переписать». Мне бросили лист. Эх, тяжело вздохнув, вытащил из сумки лист и положил на стол перед Шизукой. «Это что?» Глаз у Шизуки задергался еще сильнее. «Ну я предполагал, что вам не осознать весь вложенный в мой шедевр глубокий смысл и философский подтекст». Я удрученно покачал головой, показывая, как разочаровался в умственных способностях конкретно Шизуки и уровня подготовки преподавательского состава в целом. Потому подготовил вот это. Хикигая, Синси, вам над дикцией поработать. Умолкни. Шизука решила все же почитать, чего там в листе накорябал. Ну уже луч стоп. Шизука спохватилась и начала рыться в бумагах на столе, вытащила из стопки листов один и держа в правой руке мое второе сочинение, а тот лист из стопки в левой руке перед лицом, бегала взглядом с одного листа на другой. Хикигая, какого твое сочинение слово в слово повторяет работу Хаймы? Ну за внимательность ей 6 баллов, опять же по 10-бальной шкале. Что значит слов в слово? Не может такого быть. Я праведно возмутился. Шизука от моего праведного возмущения немного опешила. Я точно заменил имена и пару названий. Шизуке на осознание понадобилось пара секунд. Хикигая, Синси, мне конечно приятно, что вам так понравилась моя фамилия, но давайте останемся учителем и учеником. И отвесил извиняющий поклон, который обычно принято исполнять, отклонив признание в любви. Эх, а вот теперь Шизука тяжело вздохнула. Хикикахаем, ты идиот? Конечно нет, я не признанный гений. У нее на языке так и крутилось что-то, самое мягкое из которого идиот, но видимо понимая, что я и ответить могу, Шизука решила придержать свои нецензурные мысли при себе. Нарциссизм до добра не доводит. Все же решила не оставлять последнее слово за мной. Ну и как подобает сенсею дать наставительный совет. Я не страдаю нарциссизмом. Тут отбил подлые инсинуации в свой адрес. Да, конечно, я им наслаждаюсь. Эх, ты издеваешься? Вопрос явно был риторический, особенно если учесть, что все это я говорил с мимикой говорящего кирпича и взглядом дохлой рыбы. Я это на Камачи проверял, эффект убойный. Шаблон трещит по швам на ура, ведь интонации голоса и выражения лица создают впечатление, что перед тобой кукла или вообще труп, которым пользуется чревовещатель, разве что чуть-чуть, и пальцами это самое чуть-чуть изобразил. В меня уперся испепеляющий взгляд Шизуки. Я что это вслух сказал? У Шизуки начал подергиваться второй глаз. Вам послышалось, Синси? Хикигая. Шизука встала и положила руку мне на плечо и с милой улыбкой попыталась сжать. Ну да, попыталась. Это до моего появления в тушке донора она могла услышать треск костей, а сейчас ну с тем же успехом она могла попробовать помять стальной брусок. Метода сайта мы неожиданно дала результаты. Нет, я не облысел слава основе, но и настолько имбовой силы не получил, но все же физические показатели изрядно возросли. ХМ, а вот теперь Шизука посмотрела на меня по-новому, оценивающе так, и начала ощупывать плечи и руки, и кажется собиралась более тщательную проверку моей тушки устроить. Синси, прервал я сие действие, которое при желании и наличии камеры можно было смело представить как сексуальное домогательство. Хорошо еще, что где-то на втором хикигая другие учителя из учительской тактично свалили, ну или просто не хотели становиться свидетелями применения физических мер воспитания. КХМ, Шизука и сама поняла, что излишне увлеклась, а ты спортивнее, чем кажешься. Меня опять окинули оценивающим взглядом. Хотя через форму не по размеру оценить все было сложно, да и я умел правильно носить одежду, чтобы не показывать истинных физических кондиций. Это для шиноби при проникновении очень даже важный навык, которому в академии учат. А то если полагаться только на хинги, далеко не уедешь. Вы тоже выглядите значительно моложе своего реального возраста, сенси. Хикигая, совет на будущее, намекать девушке о возрасте, дурной тон. Шизука достала из кармана пачку сигарет и щелчком выбили из пачки одну и прикурила. Девушке, я даже изменил своей манере рожи кирпичи, отобразил там эмоции, и внимательно окинул взглядом Шизуку, как бы не веря своей догадке, а после посмотрел с сочувствием. Ха! Шизука поперхнулась дымом. 00. До нее мой намек, кажется, дошел полностью. Это в 18, ну 20 с современными нравами девушка это девушка, а вот в 30-ник девушка, это уже старая дева. Хайка гая я. О, а сенси решила в парсилтанга поупражняется. Да-да, я специально. Ну не нравится мне ее белый халат и все тут. Сенси, я все понимаю, но давайте хотя бы моего выпуска подождем. Я полностью проигнорировал попытку меня придушить, а Шизука старалась, причем не понарушку. Неужели реально угадал? Не может быть. Хотя я же в романтической комедии с кучей линий вариантов для главного героя, а типаж сочная секси-училка, что себя берегла столько лет, чтобы всю себя отдать ГГ очень любим мангаками. Ага, как и любящая младшая сестренка, и цудуры всякие и просто стервы, которых почему-то ледяными королевами зовут, эх, вот уж это политкорректность. Но вот с Шизукой получилось не очень, я, судя по всему, по ее больной мозоли потоптался, бля, как бы она ни решила, что мне теперь за это надо взять ответственность. Так, вдох-выдох, я тучка-тучка КХМ не то, моя аиш-аиш, моя вовсе ненормальный адекватный парень, моя полностью деревянный, моя в тонкие намеки не понимать, КХМ. Видимо, я сбил Шизуку своим вопросом. Ну или может до нее самой дошло, что труп прятать тут негде, и вообще как вряд ли получится. Из чего ты сделан? ХМ 35 литров воды, 20 кг углерода, 4 литра аммиака, 1,5 кг оксида кальция, 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, селитры, 100 грамм, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 граммов железа. Стоп. Шизука начала массировать переносицу. А вообще зря она меня прервала, я ведь был готов и до чакры системы дойти, наверное. Хикигая, ответь, у тебя же нет друзей, а что вы понимаете под понятием друг? Ясно, значит, нет. Ясно, значит, больше раздражать не выйдет, заряд кончился. И девушки тоже, а вот теперь на меня посмотрели и с каким-то ожиданием во взгляде. Да ну нафиг, не может же такого быть. Хотя может и вообще, а почему собственно нет? Вариант Шизуки, как и Саки, не так чтобы плох. Пусть я и думал о жизни законченного холостяка, но Камачи мне за эту неделю на тему того, что у меня нет девушки, мне мозг чайной ложечкой из-под мороженого и пудингов выила. И это мне аватари неведомой хрени. ХМ, может, отчасти поэтому я восстанавливаю кармическое равновесие, выедая чайной ложечкой мозги Шизуки. Возвращаясь же к вариантам, а ведь реально, почему нет? Возраст, ПФ, у меня навыки Ириенина такие, что Цунади от зависти удавится, да и магия есть, а знаний по магии жизни у меня вагон. Даже с нынешними возможностями пару-тройку столетий сохранения молодости и здоровья могу в легкую обеспечить. А дальше возможны варианты, тот же философский камень можно замутить, или даже призывом демонов воспользоваться. Пусть притащит пару ящиков эликсиров молодости, душ на оплату найти смогу. Хикигая, Шизаку как-то так бочком от меня отодвинулась. Ты чего на меня так уставился, ХМ? Я задумался, а Шизука от нервов решила закурить очередную сигарету. Сенси, а что вы делаете вечером, после моего выпуска? Ха, Шизука опять поперхнулась, ибо тон у меня был очень даже серьезный. Хватит уже, ладно, так и быть, твое сочинение. Шизука сделала ударение на том, что сочинение мое, а не копия сочинения Хаймы. Я приму, однако, Шизука веско возвела перст к потолку. Я сильно обеспокоена твоей социальной жизнью, точнее ее полным отсутствием. Ну да, я вообще ни с кем не общался и думаю, моего появления в классе вообще никто не заметил. Ты ведь ни в каком клубе не состоишь? С хитрым прищуром спросила Шизука, и так прекрасно зная ответ на свой вопрос. Нет, и хотел бы продолжить не состоять и не привлекаться. Не, я понимаю, что бесполезно, точнее при желании можно откосить, но раз решил сменить прицел на Шизуку, то выравнивать кармический баланс надо на ком-то другом. Так почему не заняться выеданием мозгов чайной ложечкой у стервы? Прекрасно. Пошли за мной. Шизука, видя мое трагичное лицо, специально состроил, пусть ценит, на какие жертвы иду, воспряла духом, считая, что вот так вот отыграется на мне за все, что только что было. Эх, наивная 30-летняя японская девочка. И вообще, ей разве стерву не жалко? Недолгий променад по коридорам школы, когда я старательно действовал на нервы Шизуки, то есть идя за ней изучал, пристально, ее вторые 90, которыми она рефлекторно виляла при ходьбе, но стоило ей повернуться, как она встречала взгляд дохлой рыбы, смотрящей в никуда, и выражение мыслящего кирпича на роже лица, закончился перед дверьми класса без каких-либо обозначений. «Мы пришли», — торжественно заявила Шизука, и уверенно распахнув дверь сделала приглашающий жест, то есть затащила меня за шкирку, так как я, узрев то, что было за дверью, решил, да ну нах, и попытался сделать ноги. Понятное дело, несерьезно, но не показать свое отношение к этому было нельзя. Стоит начать с того, что этой стерве выделили целый класс, а не коморку какую. И вообще, где, бля, справедливость? Нет, я знаю, что ее нет, но возмущаться по поводу ее отсутствия мне это не мешает. Ну ладно, справедливость. Устав куда дели? Клуб из одного человека? До такой наглости даже Риас Гримари не дошла. У нее было там положенные 5 человек записано, пусть упырь Трапы был мертвой душой. И это демон, которому фактически вся школа принадлежала. А тут это себе целый класс получила под клуб с очень сомнительными и мутными целями и деятельностью. Да у уфологов и то все более ясно и понятно. Но это ладно, богатеи всегда и везде благодаря баблу себе самые лучшие условия выбивали, это даже нормально. Но вот нахер она все парты и стулья под стены перетащила, чтобы усесться на стуле по центру освобожденного пространства с видом королевы, но и это еще ладно, у основы тараканы более матерые. Последние капли стали четко ка по расписанию залетевшие в приоткрытое окно лепестки сакуры. У меня от этого задергался глаз, и появилось сильное желание сгонять к этой сакуре и постучаться об нее головой, а после за топором сбегать и пустить это дерево на дрова. «Хирацука-сан, я же просила вас стучаться, прежде чем заходить». С видом королевы, снизошедшей до плебса стерва, закрыла книгу и обратила на нас внимание. «Я стучалась, но ты ничего не ответила», и глазом не моргнув соврала Шизука. «Как раз собиралась ответить, когда вы вломились. Ну, неплохо подъебала, ну или прикрыла то, что вообще ни хрена не слышала, но на рефлексах пошла в атаку, чтобы не признавать свою ошибку. И что это за чудак с вами?» «Чудак? Не, ну я теперь точно вступаю. Это Хикигая. Он хочет вступить в клуб, а навык врать с честным видом у Шизуки прокачан неплохо, баллов на 7 из 10. Может, лучше в клуб прогулочной ходьбы до дома? У нас нет такого клуба. Ну так я и создам, и буду каждый день заниматься клубной деятельностью. Никто не даст создать такой бесполезный клуб. Да, а почему? Вон клуб, сидение в одиночку в пустом классе есть. Это клуб волонтеров. И мне ткнули пальцем в грудь. Ты. Повторный тычок. Вступанш. Последний тычок пальцем был особо сильный и, кажется, нес цель меня пошатнуть, но не вышло, и теперь Шизуса шипела на сломавшийся ноготок. «Это тебе в наказание за...» Шизука задумалась, но явно не над тем, чтобы придумать, за что меня наказать. По ее личному мнению, я за наш разговор в учительской на 3 суток непрерывного расстрела наговорил. Она выбирала, что из всех моих грехов можно придать огласке. «Все». И веско подняла палец со сломанным об меня ногтем. «Не, ну да, это повод. Возражения, отговорки, протесты, вопросы не принимаются ни в каком виде. ТЦ. А я уже хотел ей по почте напечатанный эпос отправить. В общем, Юки Нашита, вверяю его тебе. В своем клубе ты избавишь его от затворничества и мизантропии. Такая моя просьба. Вынуждена отказать. ХМ вроде по аниме сейчас меня должны обвинить в похотливых взглядах, ага, было бы еще там на что смотреть». Да и сложно будет обвинить в похотливых взглядах того, кто на тебя вообще ни разу за все время пребывания в классе не посмотрел. Хотя с этой стервы станется и такое провернуть. Ну, удачи. Он мне не нравится. Стерва смерила меня презрительным взглядом. Взаимно. Я не остался в долгу, а уровень презрения во взгляде у меня был на порядок выше. Так, стоп. Шизука встала между нами, а то по лицу стервы, которая явно не ожидала, что на нее сначала вообще не обращать внимания, а после на грубость не утрутся, а ответится размерно, и потому она готова была психануть. «Ты, молчи!» В меня опять ткнули пальцем. «Вот видишь, в чем проблема?» «Вижу». Стерва взяла себя в руки, и продолжила строить из себя королеву, потому и вынуждена отказать. Хаем, значит, считаешь, что не сможешь справиться? Как бы ни к кому не обращаясь, спросила Шизука. Ну что могу сказать, очень даже неплохо играет на слабостях стервы, ведь там нет себя идеальной, а тут усомнились в том, что она сможет социализировать какого-то грубияна. Непростительно. Стерва явно затеяла нехилую внутреннюю борьбу. С одной стороны было ее нежелание возиться со мной, смердом, что посмел, смотреть на королеву, как на кучу говна, а с другой репутация, точнее пятно, нет, пятнище, ведь стоило появиться реально серьезному делу, как мисс Идеал тут же слилась, даже не попытавшись. Шизука эти метания тоже заметила и решила подтолкнуть стерву в нужном ей направлении. Не волнуйся, несмотря на отталкивающий внешний вид. Да ладно, нормальное у меня выражение лица, тип мыслящий кирпич, ну а взгляд, мертвой рыбы вообще родной. И вообще, в их еде в глаза не смотрели, вот там да, с непривычки жуть. Но вот когда привыкнешь, и если эти глазки находятся на милой мордашке, а не злобной зазнавшейся хари, что так и просит кирпича, так вообще отлично, и неумение держать язык за зубами. Ой, да ладно, на правду не обижаются, и придушить не пытаются. Парень он неплохой, и почему Шизука сейчас ко мне повернулась и взглядом обещает все кары небесные, если я не промолчу или как-то еще опровергну ее слова. Ладно, ладно, только ради наших будущих 6 детей, которых сдам нянчить их тете Камачи, которая мне мозги на эту тему выедала, промолчу, возьмусь. Стерва согласилась так, будто сделала великое одолжение, и вообще она тут на такие жертвы идет. Вот и замечательно. Я верю, что у тебя получится сделать из него адекватного члена общества. Обрадовалась Шизука. Вот честно, мне теперь, вспоминая аниме, кажется, что она решила убить двух зайцев одним ударом, то есть решить две проблемы. Тут, если быть честным, у стервы и у канонного Хачимана были одни и те же проблемы социализации, точнее разные, но суть того, что оба были одиночками, которые дистанцировались от общества, была одна. Вот Шизука и решила их в одно помещение запихать и заставить работать вместе, действуя по принципу «клин клином вышибают», ведь отказа вы все равно не примете. Стерва вот просто не могла не оставить последнее слово не за собой. Шизука быстро вышла из класса и закрыла дверь, и никуда не ушла, а осталась подслушивать за дверью, пусть для конспирации потопала, понижая амплитуду, симулируя удаляющиеся шаги. Стерва же с видом королевы уселась на стул, явно ожидая, что я начну разговор, чтобы тут же сбить меня, а после навязать свои правила. Ну-ну, удачи. Каноный Хачиман, начав с ней разговаривать, совершил самую большую ошибку в своей жизни. Тут надо молчать, и вообще игнорировать ее существование. И вообще, это ей дали задание меня перевоспитываться, а вот моим наказанием было просто вступление в клуб. Вот я и буду состоять, и даже возьму пример с главы о том, чем заниматься в клубе. Поставив парту и стул, достал из портфеля ноут и начал там печатать. Рано бы само себя не напишет, а издательство, которому я отправил первый тоник, да еще и с иллюстрациями, оценило и даже опубликовало в каком-то журнале пару глав, и сейчас требует продолжения и обещает неплохие деньги. Так что раз все равно сидеть и убивать время, так буду убивать его с пользой. Глава 74. Аватара 21. Умение отслеживать обстановку вокруг себя развито у каждого шиноби. Мне, чтобы прекрасно видеть стерву, при этом не косить в ее сторону взглядом, бейкуган был не нужен, хватало навыков рядового шиноби. При этом я печатал с весьма впечатляющей скоростью, тем самым создавая впечатление полного сосредоточения на своем занятии, ну и как следствие полного игнорирования факта нахождения рядом стервы. Последнее ее, судя по выражению лица и легкому подергиванию века, сильно раздражало. Так и собираешься делать вид, что тебе все равно, делая вид, что что-то набираешь на клавиатуре. Стервы надолго не хватило, всего 7,5 минут игнорирования заставили ее первой начать разговор. Я остановил набор текста, скосил глаз в сторону стервы, посмотрел на нее как то, чем она является, и вернулся к своему занятию. Глаз у стервы задергался сильнее. Тебя действительно не интересует тематика клуба, в который тебя насильно затащили? Предприняла очередную попытку вывести меня на диалог стерва. Да, не отрываясь от своего занятия, решил ответить, ведь дальше она скорее всего перейдет к более активным действиям, а это подойти и закрыть ноут, что похерит проделанную мной работу и заставит проявить эмоции и возмутиться ее поведением. Вот только она будет с видом королевы утверждать, что я просто делал вид, что занят делом, а не просто барабанил пальцами по клавишам, тем самым прикрываясь и трусливо сбегая от диалога с ней. Попытки доказать обратное опять же впишутся в ее план, ведь это опять же будет выведением меня на диалог с попыткой промывания мне мозгов, то есть помощь ущербному от королевы. Так что если избежать начала диалога не выйдет, нет, после того как она захлопнет ноут, можно ей в челюсть прописать, и тогда диалога я избегу со стопроцентной вероятностью, но мне же потом будут мозги выклевывать все, кому не лень, да и ее семейка такое без внимания не оставит, и начнет портить жизнь мне, Камаче и предкам. И тогда в газете появится некролог о трагедии, что унесла жизни семейства Юкинашита в полном составе. Вот только мне впадлу так напрягаться, особенно если этого можно избежать, то лучше начать диалог на своих условиях. Я тут отбываю наказание. Пытаешься уйти в софистику, боясь вступать в полноценный диалог? Неплохая попытка, на школьника точно бы сработала, особенно если добавить к этому тон, которым это было сказано, хотя и весь диалог, да и то, что слушал от нее до этого, было в одной высокомерной манере. Если она так по жизни общается, то понятно, почему у нее проблемы с социализацией и почему Юи смогла стать ее подругой. Как мне подсказывает память донора, стерва обучается в классе, в котором почти все ученики девочки, и там что-то углубленно изучают, то есть класс для элиты или просто ярких личностей и индивидуальностей, которые пока еще подростки. И вот если она там также общается, с таким же высокомерием во взгляде, голосе и позе, то даже если она будет говорить вежливо и вроде как правильно, это будет звучать для собеседников как издевка, то самое, королева снизошла до плебса. Потому неудивительно, что ее там все послали, ведь посредственности в специальный класс не возьмут. Ну а Юи, она по натуре номер второй, да и думаю по жизни тоже, и ее подобное устраивает, потому она легко приняла высокомерно-покровительственное отношение стервы нормально, ведь ее прошлая подруга, которую она свято считала подругой, обращалась с ней точно так же. Так что проблемы было не у канонного Хачимана, а у этой стервы. Хачиман сознательно дистанцировался от всей этой школьной ереси, и при желании мог легко завести друзей, что он и показал в аниме, и заслуг стервы там не было ни на грамм. Изначальная заслуга того, что он решил все же налаживать отношения с людьми, это действие Шизуки, которая реально просчитала ситуацию, и довольно хитро все провернула. Да, попросить помощь социализировать того, кому действительно нужна помощь в социализации, того, кому эта самая помощь нах не сдалась, и тем самым подтолкнуть обоих к социализации. Гениально. А главное, ее работа сделана с минимумом усилий с ее стороны. Но вернемся к стерве. Стоит ли вести высокопарный диалог? Не, влом. Ага. И вернулся к набору текста. Ты же понимаешь, что просто бежишь от проблемы. Стерва подошла и стала напротив моего стола. Я на всякий случай сохранил уже набранное, и теперь через каждый абзац нажимал на сохранение. Ага. Ну, признание наличия проблемы – это первый шаг на пути к ее решению. Стерва немного воодушевилась, считая, что таки вывела меня на диалог и теперь в течение получаса растолкует недалекому мне, что я есть чмо, и мне надо это признать, упасть к ней в ножки и благодарить за мудрость, которой она со мной поделилась. Ага. После еще уже третьего ага, сказанного тем же тоном и с тем же выражением лица, и не отрывая взгляд от экрана ноута и без замедления скорости набора текста, у стервы появились подозрения. Ты меня вообще слушаешь? Конечно, слушаю. Иначе как правильно подбирать моменты, когда надо вставить ага, ага. Тут ладошка стервы ударила по крышке стола, ноут я успешно успел убрать. Но судя по тому, как звонко ладошка впечаталась в парту, мне хотели сломать ноут. Закончились слова, и решила перейти к физическим методам. О, так ты знаешь и другие слова, кроме ага. Как неожиданно. Переход на личные оскорбления, предсказуемо. Разве, по-моему, кое-кто просто строит из себя умника, при этом не способен и пару слов в разговоре с девушкой связать. Я на это убрал ноут в сумку, все равно, судя по шуршанию за дверью, Шизука скоро вмешается, чтобы не допустить того, что дело дойдет до того, что кто-то из нас выйдет из кабинета через окно, взамен же достал блокнот и ручку с чакра-чернилами. Ну вот, что и требовалось доказать. Доказательство, говоришь? Я сделал задумчивый вид. Погоди минутку. И начал активно строчить в блокноте, после чего вырвал из него исписанный лист, свернул его пополам и, положив на парту, прижал пальцем к ней. И зачем это? Доказательство того, что для меня диалог с тобой бесполезен. Да, и почему же? Ты предсказуемая. Все, что ты сказала до этого, было мне совершенно ясно еще при твоем с Хирацукой сенсеем общении. Просчитать то, что ты скажешь и сделаешь, было слишком просто. Так зачем мне слушать то, что я и так знаю? О, а там, значит, написаны мои реплики в нашем сейчас идущем диалоге. Верно, хорошая попытка. На ком-то другом подобное могло и сработать. Особенно хвалю за постановку вопроса в конце и показательное указание на листок. Вот только твои навыки общения оставляют желать лучшего. У тебя вообще друзья есть? Стерва, как она считала, красиво вывернулась из моей ловушки. Ведь действительно с тем, что я сделал и как задал последний ей вопрос, и тому, что начал участвовать в диалоге, я показал, что попытаюсь направить этот самый диалог так, чтобы ее слова более или менее совпали с тем, что я написал на листе. Вот только я там ничего не писал, а просто нанес чакра чернила и сейчас, управляя ими, могу там в реальном времени записывать все, что она говорит, с точностью до запятой. Ну а для того, чтобы укрепить ее мнение в том, что она выбралась из ловушки, чуть скривился, попытавшись сделать это незаметно, но понятное дело так, чтобы стерва заметила, и это вызвало у нее победную ухмылку. Друзья, да, вообще-то, это не я сижу в полном одиночестве в пустом классе, делая вид, что занимаюсь чем-то полезным. Стерва на секунду не удержала лицо, ведь реально про этот клуб волонтеров ничего не было слышно. На классе, где он находится, нет никаких обозначений, когда как каждая клубная комната имеет обозначение на табличке. Думаю, все, кого сюда отправляли учителя, либо вообще не находили, куда им надо, либо, открыв дверь и увидев то, что увидел я, когда меня сюда Шизука притащила, поступали точно так же, то есть разворачивались и уходили, даже не пытаясь начать говорить о своих проблемах. Да и кто захочет с этой стервой говорить? Опять же, даже если она будет предельно тактичной и вежливой, она все равно всем своим видом будет показывать: «я королева, а вы говно». Вот кто в таком случае захочет еще сильнее себя опустить и выслушать ценное мнение мисс Идеала о своей проблеме? В аниме сюда народ пошел только после того, как в клубе другие люди появились, то есть Хачиман и Юи. Если бы не это, то стерва так и сидела бы в этом классе до выпуска, читая книжки. Сейчас речь не обо мне. Стерва совладала с собой, но было видно, что ее это задело. Да, а по-моему, как раз о тебе и стоит поговорить. Ведь согласись, глупо, когда тот, кто не умеет плавать, будет учить плавать других. Учитывая твое положение в обществе, стоит быть благодарным за любую попытку помочь. А как, мое положение в обществе? Как загнуло, да еще и нахмурилась, старательно прожигая меня холодным и аристократичным взглядом. Типа возрадуйся, смерть, королева снизошла до помощи ничтожному тебе. По-моему, помощь нужна не мне, а тебе, причем профессиональная. Ясно. Стерва цокнула языком и удрученно покачала головой, показывая, как же она во мне разочарована. Эскапизм во всей своей красе. Да, хорошая тактика, закидать собеседника умными словами, смысла которых большинство школьников даже не слышали, тем самым опустить оппонента тем, что тот умственно отсталый. В моем случае держать дистанцию от людей – это мой осознанный выбор. Есть попадание. Стерва не нашлась, что ответить, лишь сильнее поджала губы и чуть-чуть отвернулась в сторону. «Ну, как у вас дела?» Шизука явно поняла, что возникшая в нашем разговоре пауза грозит тем, что стерва сейчас, сильно обидевшись, перейдет с завуалированного поливания собеседника отборным гуана к банальному сквернословию, и тем самым угробит всю задумку Шизуки на корню. «Плохо, сенси, пациент не желает признавать наличие у себя болезни, несмотря на то, что все симптомы налицо». Громким шепотом поведал Шизуке о делах наших скорбных, и уже громче, чтобы как бы прикрыть тайно сказанное, продолжил: «Можно какое-нибудь альтернативное наказание, столько же бессмысленное и беспощадное, например, написать какое-то слово на доске 1000-другую раз?» «Нет, уже поздно, ставки были сделаны». Шизука решила таки спи, то есть спасать стерву от ее одиночества посредством шоковой терапии. Ну и посмотрела на продолжающую сохранять молчание стерву, ожидая, что она по этому поводу скажет. А идея с написанием «я самоуверенный дурак 10000 раз» может помочь. Поправив выбившийся из прически локон, стерва изобразила милую улыбку девушка. «Сдаешься, Юкина?» Шизука явно таким наездом и попыткой меня вывести из себя, чтобы я развернулся и ушел, громко хлопнув дверью, от стервы была шокирована, но быстро оправившись от ее слов, с заметной долей ехидства намекнула на то, что та провалилась. «Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить», — выдала стервозная кобыла. «Значит, нужно у нее вызвать жажду», — невозмутимо парировала Шизука. «Намекнуть им, что ли, что самец лошади называется конь, и их попытки меня сравнить с животным с моей стороны выглядят. Да, это вариант, Хирацука, Сан. Вот еще один показатель высокомерия стервы, все обращаются к Шизуке, Сенси, а вот она Сан, то есть как к равной, хотя ученик, тем более в школе ниже по статусу. Ха-ха-ха, я наигранно засмеялся, очень смешно, ржу как конь, не желаете конфет, судя по тому, как обе кобылки скривились, мой тонкий намек они поняли. И если Шизука просто была недовольна самим фактом того, что ее подловил ученик, причем до него не докопаешься, ибо понимает, что я буду делать честные глаза и интересоваться, когда это я их кобылами назвал, то вот стерву подобное явно сильно задело, и видимо готова была стать последней каплей, что переполнило ее чащу терпения, в которую я на протяжении всего нашего знакомства смачно плевал. Так, брейк, только вульгарной драки мне не хватало. Шизука решила задавить конфликт в зародыше, чтобы не похерить свой план, ведь если стерва выскажется, я отвечу, да так, что после никакие взятия на слабо на ней от Шизуки уже не сработают. Потому меня удостоили особо тяжелого взгляда, когда как на стерву просто зыркнули, намекая, что если она опустится до вульгарных оскорблений, то будут на уровне быдла, над которым она так старательно себя превозносит. Ну еще и показала зме женскую солидарность, типа я на него так тяжело смотрю, потому что именно его считаю виноватым. Значит так, я все поняла, заявила Шизука. Вот только как по мне для такого заявления ей сильно не хватало уверенности в голосе. Но стерва походу купилась, поэтому придумала вариант, который не устроит обоих. Поскольку вам, засранцам, угодить не получится. Последнюю фразу Шизука пробормотала себе под нос, но так, чтобы мы услышали и явно устыдились того, что довели бедную девушку до того, что ей пришлось опуститься до нецензурных выражений. И что же вы предлагаете, Хирацука-сан? Стерва скрестила руки на месте, где у девушки ее возраста должна быть грудь, показательно отворачиваясь от меня. Все очень просто. Будете отрабатывать. Отсидку заменяете каторжными работами? Молчи. Тебя никто не спрашивает. Шизука опять попыталась меня придавить тяжелым взглядом. Короче, мальчики и девочки. Сенси, а почему меня посчитали во множественном числе? Я тут как бы в отличие от вас один. Хицугая, тебе жить надоело? С милой улыбкой, которая у любого другого ученика вызвала бы непроизвольное опорожнение кишечника и хроническое заикание, поинтересовалась у меня Шизука. Нет, с чего вы взяли, Сенси? И честные-пречестные глаза. Шизука сделала дыхательную гимнастику, посмотрела на мою рожу, отвернулась, посчитала до 10, и вроде успокоилась. Интересно, если я ей подарю скидочный талон на покупку кошачьего корма, она попытается меня придушить или будет мстить, используя административный ресурс. Так, я присылаю в этот клуб волонтеров лиц, нуждающихся в помощи, а вы, балбесы, меня опять удостоили особо пристального взгляда, намекая, кто тут главный балбес. Будете ее оказывать. Кто будет лучшим, тот и победит. Ферштейн, Найн, я на такое не подписывалась. В отличие от меня стерва не смогла блеснуть знаниями иностранных языков, или же посчитала, что подражать мне недостойно ее величия, возражения не принимаются. Ах, старая добрая диктатура и самодурство, как же я по тебе скучал, или нет, а, чтобы добавить вам мотивации, Шизука задумалась, явно понимая, что одного кнута маловато будет, если конечно с кнутом не стоять над душой все время, а она стоять не хотела, вообще ее план подразумевал, что она только запихает двух ассоциативных личностей в одну комнату, а дальше там все само собой рассосется без ее участия. Потому и начала думать над пряником для нас. Мыслительный процесс был долгим и тщательным, Шизука даже приложила палец к губам под конец, после чего хмыкнула и улыбнулась, явно придумав какую-то пакость. В качестве награды победитель получит право на любое желание побежденному. Не интересует. Окинув взглядом стерву, поведал Шизуке, что мотивировать она совершенно не умеет, но решил все же не портить себе возможность на законных основаниях выедать, то есть восстанавливать кармический баланс за счет стервы, и дал вариант на выбор для Шизуки. Ну и ее саму чуть-чуть подколол, напомнив о том, что интересовался тем, что она будет делать вечером после моего выпуска. Но я согласен в этом поучаствовать, если заменить проигравшего на вас. Ха-а! Шизука наклонила голову. Хикигая, ты там часом не оборзел. Хаэм, может, в шутке про то, что ей моя фамилия нравится, была доля правды, иначе у меня нет никакой мотивации для участия в этом. Стерва же с подергивающимся веком наблюдала за нашими торгами. Ох, ну что с тобой делать? Вопрос был явно риторический, а взгляд Шизуки, который она на меня бросила, очень тонко намекал, что если я на него отвечу, то это станет моими последними словами в этой жизни. Но, так и быть, победитель, которого я определяю сама, может загадать желание мне. Можно было подумать, что Шизука слишком быстро согласилась, но она оставила себе немало лазеек. У нее точно демонов в роду не было, уж больно она умело договоры составляет так, чтобы в случае чего не платить по счетам. Юки Нашита, тебя все устраивает? Или боишься? Шизука опять взяла на слабо стерву. Не стоило бы поддаваться на такую детскую провокацию, но я так и быть согласна. Все же такое оставлять нельзя. Да-да, я прямо осознал всю глубину своего грехопадения и приготовился падать в ножки и благодарить, что сиятельная королева снизошла до помощи ничтожному мне. А вообще, повелась. Явно синхронно подумал я и Шизука. Потому как мы переглянулись, пока стерва высокомерно задирала нос к потолку, это было отчетливо видно. Подобные переглядывания явно показывали, что Шизука поняла, что мне до стервы дела нет, но вот за награду я побороться не против, иначе бы уже озвучил наши мысли вслух и загубил все на корню или же просто изначально ушел в отказ. Для Шизуки такой вариант приемлем, ведь в попытках меня исправить и победить стерва будут социализироваться. Ну, по мнению Шизуки, я в психологи не нанимался, хотя может и вправлю ей мозги походя. Мне главное отбить любовный интерес у Юи, и не дать такому зародиться у стервы. Насчет же других вариантов, работаем. А то ведь Камачи мне жить я не даст.